Переехали бы к нам и жили бы с ним вместе, все б я меньше боялся. Нет, мое дело кончено. Я на днях уезжаю, не стоит начинать. Из сада мы шли, торопясь домой, узнать, что с Молчановым. Он лежал на своей кровати и набросился на меня, затем я отнял у него револьвер. Я повсюду ходил, хотел достать револьвер у фельдфебеля и спрашивал, но ни один мне не дал. Хорош ты был, значит, если фельдфебели тебе револьвера не дали, — сказал я. — Не дам и я тебе, пока не опомнишься, — сказал и ушел. Молчанов хотел погнаться за мной, да, на счастье, уж был раздет. Целую неделю я не возвращал ему револьвера, а отдал только тогда, когда он обещал мне под честное слово, что не сделает никакой глупости. Он признался мне, что мучил его, и мне пришлось долго и много говорить по этому поводу, чтобы успокоить выбитого из колеи приятеля. Наконец он согласился со мной, что действительно лучше уйти от греха и уехать в Сибирь. Глава 42. Отлет из осиного гнезда. Жизнь в батальоне шла еще кувырком. Я ждал приезда шах Будагова, чтобы сдать ему роту. В караул уж не ходил, как ротный командир, но успел попасть два раза рундом. При втором наряде дежурный по караулам послал меня проверить караул в городской тюрьме. Находилась эта тюрьма за городом, недалеко от Нафтлуга. Уже вечерело, когда я попал туда. — Ну, что у вас хорошего? — спросил я наших офицеров. Караульным начальником был подпоручик Семенов, а Ананин был с выводными, конвойными и людьми на случай беспорядков. — Было весело, — получил я в ответ. — Бабы устроили бенефис. — Какие бабы? — Да политические. Их тут до 80 наберется. Выпустили их на прогулку. Внутренняя охрана тюрьмы стала на стражу. Бабы погуляли, да и давай кричать. Опричники, кровопийцы, палачи. А это кто? Саперы, палачи. И вы, опричники. Да принялись крыть нас. Самой отборной, нецензурной руганью, как извозчики. Даже наши саперы возмутились. — Это уж не политические, а просто уличные девки какие-то, — заговорили сами саперы. Прибежал начальник тюрьмы, так бабы плевать на него стали. Он к нам: помогите загнать. Мы хотели было заявить ему, что это не наше дело с бабами возиться, — сказал Ананин. Да сами саперы, как услышали просьбу начальника, так выскочили все на двор. Опричники, палачи орут, остановившие бабы. Опять давай плевать солдатам прямо в глаза. Не успел я вмешаться, так саперы повернули баб, толкнули сзади и погнали к дверям. «Не смейте, палачи, нас своими кровами руками трогать!» Продолжали орать бабы, опять плеваться. Не стерпели солдаты, закатили паре другой оплюхи, да так что те в растяжку на пол брякнулись. Остальные увидели это, подобрали юбки и ёргов в двери. Часа два потом орали и визжали, как ведьмы. Я усмехнулся. «Весело было?» — спросил я у сапер. «Ну уж, бабы, настоящие арестантки!» — ответили солдаты. «В жизнь таких вредных баб не видали. Если б не стыдно было бабу убить, задрали бы им подолы и отлепортовали бы как следует, чтобы впредь не баловали. А то думают, как баб, так можно!» «Много среди них красивых!» — прибавила Нанин. «Одна прям как ангел, а орала больше всех, чуть на меня и не набросилась». «А куда ж девался твой либерализм?» — подумал я. «Смотри ты, какой стал! Уже не возмущает, что несчастных мучают, когда глаза самому заплевали». «А у вас что?» — спросил я Семенова, расписываясь в постовой ведомости. «У меня ничего».